Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Имена Бога, на которые мы с вами обращали внимание, все принадлежат Ветхому Завету в Ветхом Завете. Они открывают разнообразные стороны Божьего характера и Его намерений для Его творений. Эти слова имеют свое дополнение и исполнение в личности и труде нашего Господа Иисуса Христа в Новом Завете. Тени закона, то, чему учили только частично – и открыто было под завесой, исполняется в откровении Иисуса Христа посредством Нового Завета. Совершенное имя провозглашено нам, нашим блаженным Спасителем, как имя Отца и Сына и Святого Духа, Матфея 28:19. В этом имени соединено и суммировано все, что передавалось именами Бога, открытое патриархам и пророкам в Ветхом Завете. Поразмыслим теперь об этом чудесном имени, представленном нам, имя Отца и Сына и Святого Духа. Заметим вначале, что имя Отца и Сына и Святого Духа – одно имя. Воскресший Иисус Христос не повелел Своим ученикам, говоря, крестя их во имена, но скорее во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это славное имя Нового Завета – провозглашает одного Бога в трех лицах. Это имя свидетельствует о единстве в многочисленности. Действительно, как Иисус цитировал книжникам в Евангелии от Марка 12 главе 29 стихе, «Господь Бог наш есть Господь единый». В этом имени изображается сведение о самом себе и общение с самим собою, что превышает наше ограниченное существо – и особенно наши падшие чувства, чтобы полностью понять это. Однако, это не только эта истина. Различие в единстве Бога подразумевается в самых именах Элогим и Иегова и других названиях Ветхого Завета и полностью засвидетельствовано в Священном Писании, но сама природа человека, которая провозглашает отцовство, сыновство и дух обоих, уведомляет великую истину Творца. Человек был сотворен для общения с Богом. С тех пор, как пал человек, тайна любви отвечает на возрождение кажущейся трудности, как двое могут быть одно, и сверх того, как одно в третьем. Любовь привлекает двоих, чтобы были одно, и от их смешанного бытия формируется третье, которое было в обоих, исходит от обоих, и в ком, и в другой форме, оба все еще одно. Еще более яснее Писание утверждает, что женщина, и таким образом ее семя в ней, было в человеке, сотворенном по образу Божию, пока не навел Бог крепкий сон на Адама, в котором его первоначальная форма, которая была объединенной и одной, стала разделенной. Эта великая тайна является одним из многих вступлений в природе. Писание представляет пред нами то великое единство и согласие, которые только совершенно выражены в великом имени Отца, Сына и Святого Духа. Великую доктрину о Троице нельзя рассматривать как изолированную истину. Она производит великое откровение для наших человеческих сердец и совестей. Так как человек был сотворен по образу Богу, сам Бог становится основным не только нашего откровения для Него, но нашего собственного существа и правильного познания самих себя и наших ответственностей. Когда мы становимся Его истинными сыновьями через Господа Иисуса Христа, наша истинная жизнь обладает Его характерными особенностями в жизни общения и отношений. Даже страстные желания падшего человека к общению и отношению показывают, что в нем мы живем и движемся и существуем. Деяния 17 глава 28 стих. Когда наш Господь открывает Своим ученикам имя Отца и Сына и Святого Духа, Он желает, чтобы в противоположность себелюбия мира, принадлежащие Ему в их посланничестве служить Ему, отражали до некоторой степени глубокое общение и чудную любовь, которую такое имя провозглашает. Какие же тогда объяснения в этом имени? Оно говорит, во-первых, что Бог является Отцом. Следовательно, должен быть и Сын, и Отец, и Сын в одном духе. Сравнения, конечно, могут быть только очень слабыми и наводящими на мысль, взятые из человека и природы относительно глубочайшей истины своей Троицы. Явно открыт факт, что в неисследимом естестве истинного Бога существует три личных различия в Божестве. Три личности, однако одно Божество, одной субстанции, силы и вечности. Единство не то же самое, как единица, как, например, камень или палка, характеризующий ясную одиночность. Бог не сотворен из частей, и его нельзя разделить на части. Божество или божественное естество нераздельное и неделимое. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Второзаконие 6.4. Это имя, имя Отца и Сына и Святого Духа, провозглашает, что одно божественное естество существует в Троице, равных другим личностям, относящихся как Отец, Вечный Сын Отца и Святой Дух, вечно исходящего от Отца. Как Бог открыл самого себя нам, мы можем только снять нашу обувь, стоя на такой святой земле, и стать поклоняющимися в Духе и Истине. Это великая тайна, только открывается от веры в веру. Римлянам 1.17. Это имя провозглашает Отца. Отцовство происходит в божественном естестве, а не в творениях, в чьих земных отцах мы имеем только незначительную тень вечной любви между ним, кто рождает, и им, кто вечно рожден, и соединение и общение в Боге, кто является источником и основанием всего существа. Отец повествует о источнике жизни. Тот, в ком были его сыновья, от кого они пришли, чтобы проявить его образ и подобие. А Аарон, первосвященник, был сыном Левии. И Левий был еще в чреслах отца Авраама, когда Мелхиседек встретил его, Евреям 7.10. Отец говорит об отношении. Отец представляет того, кто будет руководить, воспитывать, управлять, наказывать, жалеть и обеспечивать. Бог представлен таким образом. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить, Евреям 12.9. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены, Иакова 1.17, Отец Милосердия, 2 Коринфянам 1.3, в доме Отца, Иоанна 14.2, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Ефесянам 1.3. Какое безграничное отношение совершенной любви существует между Отцом и Сыном в Божестве? Во всех действиях Отца провозглашена специальная воля, в любви ли, которое производит, охраняет, исправляет или снабжает. Отец является волей чудной тайны Блаженной Троицы, вечная воля, основание всего, и воля, которая любит и проявляет эту любовь в нем, кто исшел от Отца, Иоанна 16:28, чтобы явить нам Отца. Ибо имя не Отец только, но Сын, который, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, Евреям 1.3, открывает Отца. Он – Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, Иоанна 1.1. Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил, Иоанна 1.18. Он также открывает Отца через Свои действия в творении, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, Колоссянам 1.16. Он тот, кто прямо возвещает нам об Отце, Иоанна 16.25. Дела Его являются делами Отца. Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам по Себе, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же, Иоанна 5.19. Сын показал еще больше в том, что Он, Господь Славы, принял наше проклятие, стал жертвой за грех для нас, хотя не знал греха, чтобы уничтожить смерть, победить сатану и стать главою всего творения. Ефесянам 1:22. Но имя, явленное ученикам воскресшим Господом, во имя которого мы крестимся, указывает дальше, что оно не только имя Отца и Сына, а также имя Святого Духа. Слово «дух» в других местах переводится «дыхание» или «ветер» и выражает силу, невидимую, но ощущаемую. В прошлом он нисходил и пребывал на многих, но теперь он пребывает в верующих и истинной церкви. В этом имени мы имеем откровение не только воли и слова Бога, но также силы того, кто воистину всемогущ. Это коронованное имя – Отец и Сын и Святой Дух. В Боге все и больше, в чем творение нуждается, в спасении теперь и вечности. Не должны ли мы уповать на Него и радоваться в Нем? Благословено имя, славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Аминь и аминь.